Так он сказал, и они, удаляся, о том известили царскую дочь. Одиссей же в поток, погрузившийся тину, грязно облегшую плечи и спину его, и густые кудри его облепившую, смыл освежительной влагой. Чисто омывшись, он светлое тело умаслил елеем, после украсился данным младою царевную платьем. Дочь светлоокая Зевса Афина тогда Одиссея станом возвысила, сделала телом полней и густыми кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила. Так серебро, облекая сияющим золотом, мастер девой Паллады и богом Гефестом, наставленный в трудном деле своем, чудесами искусства людей изумляет. Так красотою главу облекла Одиссею богиня. Берегом моря пошел он и сел на песке, озаренный силой и прелестью мужества. Царская дочь изумилась. Слово потом обратила она к густовласым подругам. «Слушайте то, что скажу вам теперь, белорукие девы. Думаю я, что не всеми богами Олимпа гонимый этот скиталец в страну Феокиин божественных прибыл. Прежде и мне человеком простым он казался. Теперь же вижу, что свой он богам, беспредельного неба владыкам. О, когда бы подобный супруг мне нашелся, который, здесь поселившись, у нас навсегда захотел бы остаться! Вы ж чужеземцу еды и питья принесите, подруги!» Так говорила царевна. Ее, повинуясь воле девы, немедля еды и питья принесли Одиссею. С жадностью голод и жажду свою утолил богоравный, твердый в бедах Одиссей. Уж давно не касался он пищи.